Глава 13. На середине изъеденного ржавчиной моста Блэк-Ридж Нори остановила велосипед и посмотрела куда-то вперед. «Нам бы не останавливаться», — заметил Джо. «Надо использовать оставшуюся часть дня». «Я знаю, но посмотри». Нори указала, куда надо смотреть. На другом берегу, под крутым склоном и на сухой глине, появившейся на том месте, где до возникновения купола текли воды Престилстрим, лежали 4 дохлых оленя — самец, 2 самки и однолетка. Все крупных размеров. Лето в Милле выдалось хорошим, и олени нагуляли вес. Джо видел облака мух, которые роились над трупами, даже слышал их сонное жужжание. В обычный день его перекрыл бы шум бегущей воды. «Что с ними случилось?» — спросил Бенни. «Ты думаешь, причина в той штуковине, которую мы ищем?» «Если ты говоришь о радиации, не думаю, что она убивает так быстро», — сказал Джо. «Если только это не очень сильная радиация», — в голосе Нори слышалась тревога. Джо указал на стрелку счетчика Гейгера. «Возможно, ты права, но радиация не очень сильная. Даже если стрелка пройдет всю красную зону, не думаю, что этого хватит, чтобы убить такое большое животное, как олень, за 3 дня». «Самец сломал ногу, это и отсюда видно», — поделился своими наблюдениями Бенни. «Я уверена, одна из самок сломала 2. Нори прикрывала глаза рукой, передние. Видите, как они вывернуты? Джо подумал, что самка умерла, пытаясь выполнить какой-то сложный акробатический кульбит. «Думаю, они прыгнули», — предположила Нори. «Прыгнули с берега, как прыгают те, похожие на крыс, зверушки. Лемоны», — подсказал Бенни. «Лемминги, куриные мозги», — поправил его Джо. «Пытаясь от чего-то убежать?» — спросила Нори. «Поэтому они прыгнули?» Ни один из мальчиков не ответил. Оба выглядели моложе, чем недели раньше, как дети, которых заставляют слушать у походного костра очень уж страшную историю. Все 3 стояли у велосипедов, глядя на мертвых оленей и слушая монотонное жужжание мух. «Пошли?» — предложил Джо. «Думаю, это наш долг». Нори перекинула ногу через раму, но поставила на землю. «Точно!» Джо уселся на свой велосипед. «Олли, это еще одна передряга, в которую ты меня втянул», — сказал Бенни. «Что?» «Неважно. Поехали, мой брат по духу, поехали». Добравшись до дальнего края моста, они увидели, что ноги сломаны у всех оленей. Однолетка раздробил череп, вероятно, ударившись о валун, который в обычное время скрывала вода. «Включи счетчик Гейгера», — предложил Джо. Нори включила, на этот раз стрелка заплясала у +75.